допущениях, которые способствуют односторонним объяснениям. Какой же выход? Мы должны найти такой прием исследования, при котором мы могли бы сопровождать каждый свой шаг ясным физическим изображением явления, не связывая себя в то же время какой-нибудь определенной теорией, из которой заимствован этот образ. Для составления физических представлений, заканчивает свою мысль Максвелл, следует освоиться с существованием физических аналогий, сравнений. Под физической аналогией я разумею то частное сходство между законами в двух каких-нибудь областях явлений, благодаря которому одна область является иллюстрацией для другой. Максвелл решил использовать для исследования метод физических аналогий. Метод аналогий во времена Томпсона и Максвелла был общеизвестен и широко использовался. Максвелл позже любил по этому поводу шутить. Когда Моссотти заметил, что Фарадей доказал аналогичность некоторых величин, относящихся к электростатической индукции в диэлектриках, и некоторых величин, относящихся к магнитной индукции в железе и других телах, он смог воспользоваться математическими исследованиями Пуассона, относящимися к магнитной индукции, переведя лишь их с магнитного языка на язык электричества, из французского на итальянский. Максвеллу прежде всего нужно было найти правильную аналогию. Таким образом, в методе исследования у Максвелла колебаний не было. Нужно было искать аналогию, причем, скорее всего, механическую, или, как он выражался, динамическую. Ведь до сих пор не было еще физики явлений, которые нельзя было бы объяснить механически, которые не удавалось бы свести к простейшим механическим действиям. Механика в век пара царила над всем. Механика была всесильна, и в этом убеждала промышленность. Механика была и универсальна. Даже молекулы сталкивались с физикой того времени, как упругие бильярдные шарики. Но для электричества и магнетизма такие простые модели не годились. Как представить себе электричество и магнетизм? На что они похожи? Может быть, похожи они на потоки тепла? Может быть, электричество и магнетизм точно так же перетекают от одного тела к другому, как перетекает тепло от горячего тела к холодному, в тепловой теории Фурье? Вильям Томпсон первым подметил электротепловую аналогию и применил к электрической теории не принципы ньютоновских законов, трактуемых сторонниками дальнодействия, а вполне близкодейственные принципы. Таким образом, Вильям Томпсон, старший друг и советчик, тоже стоял, хотя и не подчеркивал этого, на фарадеевских позициях близкодействия и первым доказал, что концепция силовых линий может приводить к правильным результатам. В том, что Максвелл ценил аналогии, прямая заслуга Томпсона. Максвелл всегда восхищался подмеченной Томпсоном аналогией, существующей между вопросами притяжения электрически заряженных тел и вопросами установившейся теплопередачи. Это остроумное наблюдение обогатило обе отрасли физики. С одной стороны, оказалось возможным использовать при разъяснении распределения электричества многие результаты, полученные Фурье для теплоты. С другой стороны, оказалось возможным распространить результаты, полученные Пуассоном для электричества, на область тепловых явлений. Будущему лорду Кельвину, а тогда еще кембриджскому фрешману, первокурснику, было всего 17 лет, когда он подметил эту далеко идущую аналогию. Все видели, что в стержне, имеющем два конца, теплый и холодный, тепло от точки к точке распространяется с одного конца к другому. Но никто до Томпсона не усмотрел